Часть вторая. Черное зарево. И грянул бой. Первое. Обстановка накалилась до предела. 9 октября 1899 года в просторном и строгом кабинете трансвальского президента Йоханнеса Стефануса Паулюса Крюгера собрались несколько высших чиновников и генералов республики. Ждали самого дядю Поля, как запросто называли президента в народе. Стрелки часов подходили к 8 утра. Крюгер не признавал неаккуратности. Ровно в 8 он появился. Большой, растяжелевший старик лет 70, с грубо отесанным мужицким умным лицом. Бережно сняв свой неизменный шелковый цилиндр, президент сотворил крестное знамение и виловатым, чуть небрежным жестом, в котором, однако, угадывалось нечто недюжинное и могучее, пригласил присутствующих к своему рабочему столу. Усевшись за него и сам, он сказал: «Я буду краток, господа». Действительно, коротко, хотя я говорил замедленно, может, мешала трубка, которую он не выпускал изо рта, Крюгер изложил существо создавшегося положения. Великобритания явно готовилась аннексировать Бурские республики. Все настойчивее она выдвигала свои старые требования — расширить права угнетаемых англичан и уменьшить срок для натурализации уитлендеров до 5 лет. Зимой в июне верховный британский комиссар в Южной Африке Альфред Мильнер и президент Паулюс Крюгер специально провели в Блюменфонтейне двустороннюю конференцию по этому вопросу, в конечном результате которой Крюгер в августе согласился на требования великой европейской державы. Однако уже через несколько дней Чемберлен нагло заявил, что хотя он принимает предложение Трансваля, никаких гарантий независимости, на которых настаивали буры, дать не может. Ввиду этого Трансваль взял свои августовские предложения назад. Переговоры о соглашении затягивались, а Великобритания тем временем усиленно готовилась к войне. Она перебрасывала в свои южноафриканские гарнизоны все новые подкрепления. Еще в июле англичане начали покидать Йоханнесбург, а в сентябре бегство было уже массовым. Разве не все стало ясно? Президент немного помолчал, словно в последний раз взвешивал важнейшие для своей родины решения, и торжественно, чуть выпитив седую бороду, поднялся. «Сегодня, господа, я направляю британцам ноту с требованием 48 часов предъявить их разумные предложения или немедленно прекратить подвоз английских подкреплений. В противном случае, — голос старого дяди Поля едва приметно дрогнул, — мы начнем войну. — И вот, президент! — негромко, но пылко воскликнул Леон, французский инженер, главный артиллерист республики. Крюгер строго глянул на него и закончил. — Буры готовы защитить родину от гнусных посягательств завоевателей. Не впервые нам брать оружие в руки. Мы верим в провидение. С нами Бог. Если буры и падут на глазах равнодушной Европы, они все же удивят весь мир и спасут свою национальную честь. Аминь. И опять он истово и широко перекрестился. Он был дальновиден и далеко не прост, этот хмуроватый, груботесанный старик с мужицким лицом, в прошлом сам мужик, пастух, охотник, фермер, затем воин и политик. Сейчас войска буров сосредоточивались у границ британских владений. На юго-западе они подтягивались из Оранжевой республики и Кимберли, на западе — к Мафекингу, на юго-востоке — к Наталю, главной и наиболее мощной колониальной провинции Великобритании в Южной Африке. В командо, приближавшемся к натальской границе близ Фольксруста, двигалось и фельдкорнетство Артура Боза. Войсковая колонна походила скорее на поток переселенцев, тем паче, что военной формы буров не было. вслед за мерно шагающими угрюмо равнодушными валами тащились с тягучим поскрипом громоздкие бурские фуры. Тут же, подпрыгивая на неровностях почвы, катились легкие повозки, запряженные мулами. Сновали по дороге всадники, шли негры. Тут и там мелькали женские платья, поодаль, чуть сзади и в стороне, тянулись стада скота. Буры не имели регулярной армии. Просто все мужчины от 16 до 60 лет по закону военного времени встали под ружье. Собирались по фельдкорнетству. Каждый был обязан явиться своим оружием, двумя верховыми лошадьми, одним или несколькими чернокожими слугами и необходимой поклажей. Буры побогаче приводили громоздкие фуры и, кроме того, малые двухколесные повозки, запряженные парой лошадей или мулов. Другие группами по 8-10 человек сообща снаряжали громадные, длиной около 6 метров, фургоны, и к каждому из них 14 валов. Также был и в фельдкорнетстве Артура Бозе. Свой рудничок он покидал легко, во всяком случае без видимого сожаления. Предприятия все равно закрывались, а сидеть у разбитого корыта было не в его натуре. Потратив часть денег на общее для всех снаряжение, остальные он, как полагали люди, припрятал в укромном местечке, а дом и хозяйство оставил на попечение старого класса Вейдена. Изабеллу на семейном совете решено было взять с собой в поход. Так поступали многие буры. Боза не стал исключением. Как-то так само собой получилось, что Петр стал у Артура Боза чем-то вроде ординарца или даже адъютанта, хотя такового фельдкорнету и не полагалось по чину. Боза хотел было выдвинуть его в капралы, но счел, что, пожалуй, рановато, хотя Ковалев и отличился в дни восстания Джемсона, все же он не был исконным буром. Впрочем, мало кто знал, что ординарец фельдкорнета, лихой и быстрый здоровяк Питер, русский, а не бур. Он ничем не отличался от других членов воинства. Загорелый и бородатый, в суконной куртке и кожаных штанах, Петр сидел в седле как влитой, будто с детства только занимался тем, что объезжал скакунов в диких просторах Вельда. На шляпе его красовалась кокарда четырех цветов трансвальского знамени. Три цвета голландского флага и четвертый зеленый цвет бурских пастбищ. Увесистый сдвоенный патронтаж плотно облегал плечо и грудь. Верный вебли на поясе и маузеровская винтовка за спиной. К седлу приторочены переметные сумы, байковое одеяло, большая обшитая войлоком баклага. Все как у других. Петр присматривался к людям вокруг. Чем не российские мужики? Только более справные, достепенные. А так что ж, в простой одежде, бородатые, потные, с большими работящими руками. Недобрый ворог хочет согнать их с родной земли, порушить налаженную жизнь. И вот поднялись эти люди всем скопом, взялись за ружья, готовые грудью стать за матушку-землю. Чувство понятия и слитности с ними тепло ворошилось в Петровом сердце. Подъехав к Дмитрию вровень, Петр склонился к нему, обронил негромко, по-русски. — Оглянись-ка, Мить, совсем как вроде наш народ нарать собрался. Дмитрий сначала не понял друга, потом сообразил, сказал деловито. — А как иначе-то? Народ, он, считай, повсюдно схож. Потом ухмыльнулся. Только вот ежели не гритосов на нашу-то землю, вот было б диво. И хохотнул, видно, представив, как глазели бы и потешались их березовские, появились на улицах завода негры. А Петр неожиданно прихмурился. И Дмитрий не понял, отчего. Протяжная команда покатилась по колонне. Большой привал. Сообщить об этом пастухам в стада, тянувшиеся за колонной, поскакал посыльный. Солнце за спиной еще не пало низко, однако ясно было, отчего командиры решили встать на ночлег. Впереди темнела гряда большого леса, оставить лагерь буром куда сподручнее в степном приволье. Вскоре отряд принял обычный для бивака порядок. Все повозки построили возле подножья холма большой четырехугольник. Внутри него стали ставить палатки и разводить костры. Коноводы-негры отправились с лошадьми за четырехугольник на сочные весенние травы. Впереди находилась брандвахта, сторожевое охранение, однако приказано было по внешнюю сторону повозок и на вершину холма выставить дозорных. — Пойду проверю свое семейное воинство, — подмигнул Петру Дмитрий и направился к костру, возле которого вместе с женой капрала Брюгеля Агаты кошеварила Белла. Однако Агате это вторжение почему-то не понравилось. И трубку не успел выкурить, а уж к юбке потянулся, — встретила она Дмитрий. — Ну, коль тебе так нравится наша компания, возьмись-ка поработай, костей для рагу нарубить надо. Белла зарделась. Ей приятно было, что Дмитрий, ее большой, добрый, ласковый дик, пришел к костру. Однако молодая женщина смолчала, только бросила на мужа быстрый нежный взгляд. Дмитрий перечить Агате не стал. Чего доброго, поднимет шум, начнет насмехаться, она такая. — С удовольствием, ме фрау! — без удовольствия, — сказал он и принялся за дело. В сторонке, бросив на землю седло, уселся муж Агаты капрал Гуго Брюгел, краснощекий густобровый крепыш, уже изрядный в возрасте. Рядышком устроился его сын Клаус, такой же крепкий и щекастый, только без единой сединки в голове, и сын сына Франц. Набивая трубку, Гуго добродушно подковырнул Дмитрия. — Что, дик, попался бабам в переплет? — тот отмолчался. Ну, — ну-ну, старайся, ночью чем-нибудь отплатит. Похмыкав в бороду, Брюгель принялся к кусочкам замши протирать свой ройор. Он весьма гордился этим старинным голландским ружьем, доставшимся ему, наверное, от деда или прадеда. У ружья было латанное ложе и поржавелый длинный шестиугольный ствол. Порох засыпался в дуло, потом туда шомполом забивалась пуля, обернутая в пропитанный жиром пыш, и, наконец, на затравочный стержень надевался пистон. Проделывать все это Брюгель умел почти моментально, а стрелял из своей допотопной пушки самым превосходным образом. Что такое промах, он не знал. Дмитрий заметил, что буры вообще очень неохотно расстаются своими старыми ружьями. Правда, ройоры были уж совсем у немногих. Большинство пользовалось английскими мартини, тоже старыми, но, в общем-то, добротными крупнокалиберными ружьями. На магазинную же винтовку Стайлсель Маузер, появившуюся недавно, небрежно махали руками. Это для детишек. Калибр ее был лишь 7,6 мм. Слона не убьешь. «Это моя штучка еще славно послужит», — приговаривала Гуго, обиходя свое тяжелое ружье. «Ни один английский глаз вобьет она в череп, помяните мое слово. А если вражье пуля мою голову скосит, ты слышишь, Клаус? Возьмешь тогда этот ройор из отцовских рук». — Да ладно тебе, отец! — с легкой усмешкой отмахнулся бородатый сын. — Ладно, ладно. — Вам, молодым, все ладно, — заворчал старый Брюгель и вдруг рассердился. — Эй, бабы, кормить скоро будете? Мне еще посты проверять. У края повозочного заграждения послышались громкие голоса. Потом оттуда, в сопровождении нескольких возбужденных буров, к палатке Боза пришел какой-то высокий интеллигентный вида человек. Под темными в разлет бровями живо поблескивали проницательные, все схватывающие глаза. Фетровая шляпа на нем сидела как-то по-особенному изысканно, сапоги выглядели щеголевато, борода клинышком, и усы были пострижены аккуратно и со вкусом. Петр раздумывал, не пройти ли к начальству, может быть? Нужно? Наверное. Приезжий доставил какие-то новости. Но пока он размышлял, Боза и незнакомец уже вышли из палатки и скорым шагом направились к коновизе. За палаткой валялся в траве Каамо. Петр подсел к нему. Что такое ультиматум, Питер? Повернулся к нему юноша. А что это тебе вдруг пришло в голову? Сейчас у Бааса Боза был приезжий ассистент фельдкорнет Луис Бота. Он сказал, ультиматум предъявлен, пушки заряжены. Потом оба они заспешили к команданту. Ультиматум? Это требование с угрозой. Например, отдай мне Кааму эту галету, что ты жуешь, или я тебя придушу. Ясно, — сказал Кааму и полез в карман. Галета у меня еще есть, пожалуйста. Он вытянулся за эти 4 года. Окреп и теперь физически мало в чем уступал Петру. До дней мобилизации они по-прежнему жили вдвоем, в домике, заваленном книгами, и Петр, знавший уже по-настоящему много, терпеливо и охотно учил юного друга и с радостью замечал, что учение идет впрок. Даже Бозе, раза 2 или 3 случайно разговаривавший с молодым негром, удивленно разводил руками. «Это какой-то, как их называют, феномен, чернокожий такой, знающий. А вы пробовали обучить грамоте других чернокожих?» — усмехался Петр. — Попробуйте. Увидите, сколько вокруг вас подобных феноменов. — Не болтай ерунду, Петр. Со своим черномазым дружком делай, что тебе угодно, а других не касайся. Прошу тебя, не касайся, Питер. Они много читали. В книжной лавке Деккер уже знали курчавого темнокожего парня, который, выполняя поручение мистера Ковальёва, нередко сам на свой интерес выбирал ту или иную книгу. Порой они спорили о прочитанном. Кама в спорах злился, ему все же не хватало слов, он начинал кричать, дико сверкал белками, но до ссоры дело никогда не доходило. Обычно спор заканчивался веселой, почти ребячей вознёй, барахтанем, и Марта, часто навещавшая домик Петра, говаривала: «Дети! 2 больших ребенка. Один ребенок белый, другой ребенок черный. Но все равно оба ребенки». Сейчас оба ребенки валялись в густой траве за офицерской палаткой и грызли галеты, изредка весело переглядываясь и помалкивая. Подошла Белла. Каждый раз, когда она заговаривала с Петром, легкое смутное волнение овладевало им. Совсем легкое, как то, что доходит до берега от камня, брошенного посредине озерка. Но все же оно было приятно, это воспоминание сердца, и чуть грустно. «Ужин готов, Питер», — сказала Белла. «Ты не видел Дика?» «Он пошел выпить кружку Элли в палатку к Флинку», — отозвался Кама. «Этот чертеныш всегда все знал. Ну тогда пусть ест рагу холодным, а мы давайте горячим». Петр не любил есть у костра. Его дружку Кама было не положено сидеть вместе со всеми. Кама брал еду в чашку и отходил в сторонку. Сегодня Петр сделал то же, и они превосходно поели вдвоем. Только в стороне от костра очень уж досаждали москиты. Стало темно. Торжественно плавные псалмы зазвучали над лагерем. Буры готовились ко сну. Петр вышел за ряд повозок. — Ты осторожнее броди тут, — Питер сказал из ночи чей-то голос. Во тьме-то не сразу разберешь, свой ли англичанин. Ты же разобрал, — откликнулся Петр, не зная, кому отвечает. — У меня глаз львиный, — сказали из ночи и замолчали. Медленно выползал из-за холма месяц. Это был месяц южного полушария. Рожки возгибались в сторону, противоположную той, что в северном. Если в северном полушарии в России рожки молодого месяца смотрят влево, то здесь они смотрели вправо. Тихой свежестью дышала горная степь. Привычно, звонко и неумолчно свирестели цикады. Всполошно взметывались за темными повозками отсветы бурских костров. На востоке чернели громады лесистых драконовых гор, там были англичане, туда предстояло идти отряду.